хочу сообщить вам радостную весть. Мне удалось избежать покушения, которое на меня готовил приор Интрансидженте, намереваясь вас, Трамбани, лишить первого справедливого правителя, который когда-либо возглавлял это государство и которого само провидение призвало сюда, дабы раз и навсегда покончить со всякой несправедливостью, чинимой властителями Страмбы. После первых же слов Петра начало твориться нечто совершенно невообразимое. Собравшиеся на площади не вознаградили оратора за радостную весть громкими криками «Эвива», как ему того хотелось, не разразились оскорбительной бранью и свистом, которых он опасался. Они остались немы, словно карпы, попавшие в сети, и потихоньку стали расходиться. Движение это было неторопливо, едва заметно, но чернота людских скоплений постепенно серела, а островки свободного пространства между отдельными группами увеличивались, будто кто-то в ширину и длину растягивал дырявое кружево. Чтобы претворить в жизнь все свои замыслы, единственная цель которых есть ваше благо, дорогие Страмбани, — продолжал Петр, — я с этой минуты начинаю управлять государством. Без помощи большого магистрата, который я распускаю, и суд 12 мудрецов, которые на самом деле оказали себя глупцами и трусами, я упраздняю. Некоторое время Петр продолжал говорить, мучительно сознавая бессмысленность и тщету своих усилий, и остановился только тогда, когда площадь опустела, словно весь город вымер. Исчезли все, включая каменщика, что недавно красовался на лестнице у фасада одного из домов, подправляя штукатурку. Исчезли все, даже мальчик, только что вертевший кубарь возле статуи императора Веспасиана, которую недавно очистили и снабдили новыми зрачками. Исчезли все вплоть до швейцара, только что охранявшего вход во дворец Гамбарини. Исчезли все вместе с горбуней, прозванной коротышка Поликсена, которая держала напротив костела ловчонку с мелкими стеклянными безделушками. Исчезли все, кроме Петра, который все еще стоял в одиночестве на балконе и глядел на чистые гладкие плиты, которыми была вымощена площадь, и твердил: «Конец! Вот теперь и впрямь всему конец!» Кто-то потянул его за рукав. Это была блаженная Бьянка. «Иди скорее! Беги! Уже идут за тобой! Хотят заточить в тюрьму и спалить на костре!» — проговорила она, взяв его за руку. Он подчинился ей и разрешил вести себя как маленького. Она так быстро перебирала своими кривыми ножками, что Петр вынужден был ускорить шаг, чтобы не отставать от нее. Они двинулись по коридору, который в эту минуту был так же мертв и пуст, как и пьяцца Монументале, направляясь прямо в его герцогские апартаменты. В руке Бьянка держала зажженный фонарь. Снизу с первого этажа доносилось бряцание оружия и топот, который прервал голос командующего офицера. «Построиться! Шагом марш! И какое бы ни оказывал он сопротивление, взять живым!» «Слышишь?» — спокойно произнесла блаженная Бьянка —